Глава 9. Первым делом сдурели все электронные часы. На микроволновке, на музыкальной системе, на холодильнике. Они показывали, что попало, либо просто мигали нолями. В мои обязанности входило выставлять правильное время, и приходилось этим заниматься иногда по нескольку раз за день. Опять электричество вырубали. Проводка прохудилась, что ли? Сетовала бабушка. А батарейки какое имеют к этому отношение? Злилась мама, потому что будильник на батарейках тоже приказал долго жить. «Совпадение!» – парировала бабушка. Совпадение там, совпадение сям – так легко все объяснялось. Стационарный телефон тоже зажил собственной жизнью. Когда ему было надо, он внезапно испускал пронзительный писк, искажая выбранную мелодию для звонка, и верещал до тех пор, пока его не перезагружали. Хуже всего, если это случалось ночью. Зато когда нам действительно кто-то звонил по городскому, он мог молчать, как партизан на допросе. И ладно бы звонили спамеры с идиотскими предложениями разных бесполезных услуг. Нет, телефон упрямо замалчивал нужные звонки. Дисплей то и дело сбрасывал дату и время. А неотвеченные вызовы шифровал непонятными закорючками. Мама отнесла телефон в мастерскую и вернулась совершенно обескураженная. Телефонный аппарат был исправен, так что дело было не в нем. Но дома работать он упорно отказывался. В итоге взбешенный папа вытащил с антресолей старинный проводной дисковый телефонный аппаратище. Черный, громоздкий, эбонитовый, сказал папа. Еще времен бабушкиной молодости. На диске вместе с цифрами были указаны и буквы. И бабушка радостно вспомнила первый телефонный номер нашей квартиры. К-7-57-35. Вот этот-то антикварный телефон и установил папа, заявив, что это самая надежная техника. Как ни странно, аппарат действительно исправно начал работать, будто и не покидал никогда своего места в прихожей рядом с сундуком. Мы всей семьей собрались у этого замечательного прибора, как перед новой игрушкой. Бабушка шутила, что я, наверное, даже не знаю, как пользоваться телефоном с колесиком. Конечно, было непривычно, необычно и даже неожиданно трудновато крутить диск. Это вам не кнопки нажимать или пальцем по экрану водить. Мама рассказала, что в детстве садилась в уголок на сундук под висящие на вешалке пальто, набирала службу точного времени и слушала записанный голос, пытаясь уловить в нем зашифрованные сигналы. Замечательная вещь эта служба точного времени. Если хочешь изобразить телефонный разговор, для правдоподобия набираешь 100 и делаешь вид, что разговариваешь с человеком. Я так все время люлю разыгрывала. Я немедленно сняла тяжелую трубку. Такое убить можно. И набрала 100. Тугой диск крутился с приятными щелчками. Мы с мамой обе были поражены, когда электронный голос продиктовал точное время. Можно подумать, будто служба точного времени отвечала исключительно на звонки старинных телефонов. Почему мы раньше не пользовались этим чудесным аппаратом с колесиком? Поскольку папа так и не нашел времени для разборок с плесневелым обитателем ванной, мама решила разобраться с проблемой сама, при моей горячей поддержке. Она засыпала в слив соду, а потом добавила уксус. Шипящая пена в зелено-бурых ошметках плесени поперла наружу. «Сработает или нет? Но красиво», — оптимистично резюмировала мама. Мы с интересом склонились над ванной. Подошла тетя Юля и картинно привалилась плечом к двери в ванную. Сложив руки на груди, она некоторое время издали наблюдала за нами, а потом выдала. Вы читали, что один китаец нюхал свои носки? Привычка такая дурная. В итоге грибок с ног проник к нему в легкие и разросся там. А когда через 10 лет это обнаружили случайно, то спасти человека уже было невозможно. Умер. Ты что, не могла рассказать что-то более жизнеутверждающее? Ну, ты моя сестра, я о тебе беспокоюсь. А ты даже резиновые перчатки не надела. Люля пожала плечами и ушла. Мы с мамой переглянулись. Я туда перекись водорода заливала, аж дымок шел. Как думаешь, много можно спор этой плесени за один раз вдохнуть? Мне стало страшно. Плесень, разрастающаяся в маминых легких. О таком ужасе лучше не думать. Мама решительно выпрямилась, очевидно, тоже не желая запугивать ни себя, ни меня. Ладно, что было, то было. Давай кислоту в следующий раз нальем. Купим одноразовые маски. Купите маски поросенка. «Будет миленько!» Это с кухни опять влезла Люля. Но с ванной точно было что-то не то. Взять хотя бы пропажу моего кольца. У меня есть колечко, китайское, серебряное, которое я все время ношу. Ну, практически все время. Оно тоненькое, изящное, плетеное, как косичка. Никто из нашей семьи на него не покушается, потому что размер маленький. И никому, кроме меня, это кольцо не налезает. Тетя Юля мерила ей мало. «На тонкие куриные лапки», — сказала она, чему я очень рада. Обычно, когда мою руки в ванной, то кладу колечко на нижнюю полку подвесного шкафчика. Он вечно забит всякими баночками с кремами, мылом ручного изготовления, которое так вкусно пахнет и так прекрасно выглядит, что никогда не будет использовано по назначению. У кого же поднимется рука смылить миленькую собачку или бутерброд с черной икрой? Скляночками с солью для ванн и вообще всякой всячиной, которая выводит папу из себя. Но место для колечка всегда можно найти. И вот, вернувшись из школы и зайдя в ванную комнату помыть руки, я машинально положила кольцо на полку. Также, не задумываясь, чуть отодвинула от края. Вымылась, поворачиваюсь и протягиваю руку. Кольца нет. Это было настолько странно, что я не меньше минуты просто стояла и тупо пялилась на пустое место на полке. Никто, кроме меня, в ванную не заходил. Кольцо лежало надежно, не с краю. Я перешерстила всю полку, распихав баночки, мыло и бутылочки. Потом опустилась на колени и стала ползать, исследуя пол. Я даже под ванну залезала, подсвечивая себе телефоном, чего, кажется, никто до меня не делал много лет. То есть не залезал под ванну. Не особо там грязно было, так, пыльновато. Но ничего интересного. Кольцо как в воду кануло. Может, я положила его в карман? Нет, не положила. Или с перчатками сняла в прихожей, не заметила. Мама, застав меня перетряхивающей обувь, молча принесла веник, а сама, выслушав мою историю, пошла проверять подвесной шкафчик в ванной. Потом мы по очереди прошлись по всем углам, под ванной и даже в коридоре перед ванной, светили папиным туристским фонарем. Мама, которая второй раз подряд потерпела поражение в поиске из-под носа исчезнувших вещей, была обескуражена. Обычно не бывало такого, чтобы она не могла найти наши бесследно исчезнувшие ручки, рубашки, но в данном случае особая мамская магия не сработала. «Может, мне поковырять между плитками? По шву?» – отчаянно предложила я. Но вскрывать пол из-за колечка мама строго-настрого запретила. Теперь всякий раз, когда я по привычке хваталась за палец, чтобы покрутить колечко, меня охватывала грусть.